ягоды кураги жевать, они очень хорошо прочищают кишечник. В 12 часов сварите жидкую гречневую кашку и съешьте ее с 5 граммами сливочного масла. Кашу варить на воде без соли и сахара. После 16 часов можно съесть салат из сырых или тушеных овощей. После 18 часов питаться как обычно, исключив на 3 дня, лучше, конечно, на неделю, молоко, мясо, рыбу, яйца. Можно кушать печеную картошку. На ночь снова сделать клизму. Хорошо попить чай с сухариками. 2 недели не есть острого копченого консервов. День 6. Готовимся к чистке суставов. Зарядка, клизма и борщок, как обычно. День 7. Готовим состав для чистки суставов. 5 граммов, 10-12 листов лавра. Кипятить в 300 граммах воды 5 минут. Залить все в термос, настаивать 3 часа с листочками, слить в бутылку и пить маленькими глоточками в течение дня. Каждый день раствор готовить заново. Пить в течение 3 дней. Этим раствором чистятся суставы от солевых отложений. При чистке организма восстанавливаются обменные процессы. У многих женщин исчезает волосатость, пигментные пятна, аллергические явления, сыпи. Чистится мочеполовая система, исчезают бородавки. Сразу после чистки не следует поглощать большое количество пищи. Есть не более 250 граммов хотя бы в течение 2-3 дней. От солевых отложений можно избавиться и соком редьки. Хорошо вымыть черную редьку, не очищая кожуру, опустить в раствор марганцовки на 20-30 минут, ополоснуть проточной водой из чайника, натереть на терке и отжать сок, лучше пропустить через соковыжималку. Принимать сок 3 раза в день по 30 граммов через час после еды. Выпить без перерыва сок, приготовленный из 10 килограммов редьки. Это не значит, что надо сразу все 10 килограммов натереть. Натерли 1-2 штучки, выжали сок, выпили. Потом следующее используем, чтобы сок всегда был свежим. Сок редьки очень приятно пить. Он на вкус сладковатый. Единственное, что запах его неприятен окружающим. Из рациона на это время нужно исключить мясо, рыбу, молоко, яйца, острое, соленое и жирное. То есть питание должно быть натуральным. Какой результат? Исчезают самые жестокие, неизлечимые, по мнению медиков, болезни. Незаметно выходят соли. Сок черной редьки растворяет минералы в желчных протоках, в желчном пузыре. Минералы, откладывающиеся в сосудах, в почечных лоханках, в мочевом пузыре и в суставах. Теперь, мои дорогие соратники, пришло время посмотреть на результаты и познакомиться с теми шлаками, что таились в самых глубинах ваших органов, поближе. Тут вы увидите такое разнообразие, что просто поражены будете, сколько лишнего и очень нехорошего скопилось в вас, что вызывало всякие болезни. Итак, берем баночку в руки. Просто повнимательнее посмотрите сквозь стекло. В следующий раз, когда вы будете проводить генеральную уборку в своем организме, вы уже будете точно знать, чего стало меньше, а что и вовсе исчезло. Так ведь? Изучаем? Кстати, это очень даже интересно. Можно тут же адрес ваших недомоганий узнать. Сначала скажу о травяных сборах, которые нужны для очистки организма.